29-го дома, я вышел на крыльцо, чтобы погулять по району. Жара плюс 15, все в сандалях и шортах, за исключением меня. Я в куртке с капюшоном, у меня с собой конфеты, яблоко и груша. Какая-то девчонка рядом прыгает по лужам. Хорошая идея, я хочу вместе с нею вдвоем прыгать по лужам, гораздо веселее. Несколько минут прошло и мне надоело. Пора найти себе какое-нибудь важное дело. Типа развести костер с пацанами на стройке. Я помню, спички мы заныкали где-то у помойки. В щеках затерто дыр, стены пропитались влагой. Довольно сложно суметь зажечь сырую бумагу. Но ведь легких путей мы с парнями не ищем. Густой дым повалил на весь двор, стоит звонища. Я забыл, что сегодня четверг или суббота. Так случается порой, ведь я такой деловой. Но вот уже мама к пяти вернулась с работы и зовет меня с собой, чтоб я шел домой. Я забыл, что сегодня четверг или суббота. Так случается порой, ведь я такой деловой. Но вот уже мама к пяти вернулась с работы и зовет меня домой, зовет меня домой. Первый подъезд 29-го дома. Я вышел на крыльцо, ребята, всем здорово. А что это у вас такие хитрые лица? Но мы ведь с вами друзья, давайте делиться. Да какая там разница, у кого там день рождения? Давай-ка доставай пряники, чипсы и печенье. Словно термитов набег на деревянные лачуги, налетают на еду мои друзья и подруги. Я вообще не понимаю, к чему эти понты. Типа аппетит приходит лишь во время еды. Да я его уже так нагулял минут за 30, что успел похудеть, лишь на пора подкрепиться. Летний ветер играет обертами от шоколада. Вот оно мое счастье, мне другого не надо. Полупустая бутылка, херши колы в руке и полпакетика юпи шипит на язык. Я забыл, что сегодня четверг или суббота. Так случается порой, ведь я такой деловой. Но вот уже мама к пяти вернулась с работы и зовет меня с собой, чтоб я шел домой. Я забыл, что сегодня четверг или суббота. Так случается порой, ведь я такой деловой. Но вот уже мама к пяти вернулась с работы и зовет меня домой, зовет меня домой. Вот уже папа даже вернулся с рыбалки и зовет меня домой, зовет меня домой.